Я спою псалом сначала, потом засвидетельствую. Действительно, то, что говорил брат Алексей, оно прекрасно и чудно, то, что Господь делает с нами. Я тоже сразу думал: Господи, как-то так ты можешь поменять сознание? Ведь, ну, людям делают какие-то операции даже на мозг для того, чтобы что-то изменить, чтобы убрать эту зависимость, убить точку удовольствия. Но ты как-то каким-то способом взял, просто изменил мое сознание, что просто мне теперь не нужно как-то, ну, пытаться сдерживать себя, что ли. К нам один раз приезжала сестра одна из... не сестра, а корреспондент из местного телевидения. И она одного брата спросила: а вот вы едете домой, как вы себя сдерживаете в отпуске? Он сказал: вы знаете, я себя не сдерживаю, мне это не нужно. Господь освободил меня, слава Господу. И морозною зимой, и в жаркий летний день я нуждаюсь, мой Господь, в твоей любви, потому что без тебя словно вымерла земля. Мой Спаситель, будь, пожалуйста, со мной, потому что без тебя словно вымерла земля. Мой Спаситель, будь, пожалуйста, со мной. Как отрадно сердцу быть с тобой наедине и внимать твоим живительным словам. Жажду утолить души, говоря с тобой в тиши. Твердо верю я, ведешь меня ты сам. Жажду утолить души, говоря с тобой в тиши, твердо верю я, ведешь меня ты сам. Пролетают жизни дни, стирая в памяти то, что было унесено пустотой. О, как жаль мгновений тех, проведенных в суете. Прости меня и будь всегда со мной. О, как жаль мгновений тех, пройденных в суете. Ты прости меня и будь всегда со мной. Посвятить хочу себя служению тебе, всей душой тебя любить и верным быть. Свято имя чтить твое за спасение мое. Каждый миг тебя, Господь, благодарить. Свято имя чтить твое за спасение мое. Каждый миг тебя, Господь, благодарить. Жаркий летний день я нуждаюсь, мой Господь, в твоей любви, потому что без тебя словно вымерла земля. Мой Спаситель, будь, пожалуйста, со мной, потому что без тебя словно вымерла земля. Мой Спаситель, будь, пожалуйста, со мной. Слава Господу! И для того, чтобы как-то полнее выразить свое свидетельство, я хочу зачитать и Слово Божие. Это из Исаии 53 главы. Всем нам известная глава и всем нам известные стихи. С первого стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем ни вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его». Пока до этого места. Вы знаете, в моей жизни много раз были такие моменты, когда я действительно просто отвергал призыв Господень, когда Он говорил ко мне, когда Он пытался меня спасти, а я просто отвергал это и, можно сказать, растаптывал Его святыню, растаптывал Его святую кровь, которую Он пролил за меня. Я тоже из города Светлогорска, и у меня также была наркотическая зависимость. Но дело в том, что наркотической зависимости у меня было всего 3,5 года, но до этого времени Господь уже пытался прикоснуться ко мне и пытался призвать меня к себе. И были такие моменты, действительно, я занимался спортом, борьбой дзюдо, и мы ездили однажды с тренировкой, вот своей секцией, отдыхать в турбазу Неман, и там была евангелизация. И там рассказывали о Господе, тоже, наверное, христиане веры евангельской, они пели, они свидетельствовали. И меня что-то тогда коснулось, я даже взял брошюру и стал читать ее. Там, по-моему, было Евангелие от Иоанна, я точно не помню, потому что мне, наверное, было лет 12 тогда, даже, может быть, и меньше. Да, лет 12, наверное. И я читал, мне что-то было интересно, мне что-то касалось, и в конце там была молитва покаяния. Я даже каждый вечер молился этой молитвой. Но потом я просто отвергнул это, потому что мне стали нравиться прелести этого мира. Мне захотелось как бы не быть монахом, как я тогда считал, потому что я тогда не курил, не пил. Я вроде как занимался спортом, вроде был прилежным учеником. Но мне хотелось, я видел, как наши друзья, мои, так сказать, старшеклассники, потом они стали мне друзьями, как они ходят по вечерам, ходят на танцы. Я как бы этого ничего не имел, я захотел этого, и я забыл про Бога. Я перестал молиться Ему, и я начал покуривать, потом начал употреблять алкоголь, потом я начал употреблять, как в миру в этом говорят, легкие наркотики, это то есть травку. Но дело в том, что я скажу, что травка – это не легкий наркотик, люди оправдывают себя. Они говорят, что я ведь не колюсь, я не употребляю там опиум или какие-то наркотики, которые вводятся через шприц. Я ведь употребляю всего лишь травку. Но люди очень глубоко заблуждаются. Это намного, намного сильнее, чем они думают. И я тогда тоже думал, что это всего какой-то легкий такой дурман, который придает мне силы уверенности в себе. Но это был обман. И я очень жестоко ошибался. Даже тогда, когда я начал употреблять это, Господь опять постучался в мое сердце. И однажды я со своим другом, мы были выпившие, мы пришли в дом молитвы к баптистам у нас в Светлогорске. И мы сидели, я смеялся с человека, который вышел за кафедру и рыдал. Он говорил о Господе. Я не помню, или он проповедовал, или он свидетельствовал. Но мне было смешно. Я смотрел на него и думал, почему этот человек плачет? Ну неужели можно плакать? Он говорит о каком-то Боге, чего он плачет? Я не понимал тогда. Я не понимал тогда, что Господь мне дает время, еще раз дает стучиться ко мне в дверь, чтобы я приблизился к Нему. Ведь я не думал, что меня ждет после этого. Ведь я не думал, что будет после того, как я выйду из этого служения. Я отвергнул опять призыв Господа. Как сказано здесь, что не было в Нем ни вида, который привлекал бы нас к Нему. Я не видел какого-то вида, который бы привлекал бы к Нему. Я считал, что я нормальный молодой человек, который имеет какие-то радости в этой жизни, и я не хотел идти к Богу. Я просто смеялся с этих людей. И после этого буквально я начал употреблять наркотики. То есть мне захотелось употребить уже более что-то тяжелое. Мне стало интересно, почему вот эти люди, наркоманы, они так опускаются. Неужели этот наркотик, эти ощущения, они настолько сильны, что они поглощают человека полностью, и они ходят буквально даже в оборванных каких-то одеждах, и все свое время, всю свою жизнь они посвящают только наркотикам. Я думал, что я выше этого. Опять же, я думал, что я выше этого, потому что я употреблял вот этот легкий, так сказать, наркотик. Я думал, что вот это то, что нужно. Дай-ка я попробую и проверю, неужели так сильно? И действительно, я попробовал и проверил, и я скажу, что сильно. Я даже не успел заметить, когда я еще себя контролировал, а потом я перестал себя контролировать. Я не успел заметить, когда я еще ходил нормально и, можно так сказать, одевался нормально, выглядел нормально для людей этого мира, а потом, когда я стал конченным наркоманом, которого выгоняли из подъездов, когда меня выгонял отец из дома, потому что я выносил даже его ботинки, он один раз купил купил ботинки, чтобы зимние ботинки, а я вынес его ботинки, ему не было в чем поехать на работу, и он меня выгнал из дома из-за этого. Я не заметил, когда я стал таким. Дело в том, что каждый наркоман, почти, я не знаю, как, но насколько я слышал от людей, от самих же наркоманов, они не успевают замечать вот этот момент. Когда он еще говорит, что я могу себя контролировать, и это только для моего развлечения, или хобби, или так далее, а потом наступает момент, когда он уже в зависимости. Однажды, в один прекрасный день, я так проснулся, открыл свои глаза, я понял, что мне плохо, потому что мне нужен наркотик. Когда я укололся, мне стало легче, и я понял, что я уже зависимый человек. Я понял, что я стал таким, какие были эти наркоманы, куда-то вся моя надменность ушла. Дело в том, что дьявол сразу мне подсунул эту красивую обертку. Он мне показал что-то интересное и красивое, а потом он, когда я открыл эту обертку, он мне сказал, что все, теперь ты попал, теперь ты мой. Так было в моей жизни. Но даже тогда Господь все равно коснулся ко мне еще раз. У меня был один приятель, и он тоже был таким конченным наркоманом. А потом он вдруг пропал и появился через несколько месяцев. Я увидел совсем другого человека. Я подошел к нему и сказал, а что с тобой случилось? Вроде как недавно ты, я помню, у него вообще ничего в квартире не было. Один матрас и одна лампочка. Я помню, что вообще нищета. И он вдруг нормально одетый человек, хорошо выглядел. Он мне говорит, меня Иисус освободил, мне Иисус дал свободу. Я знаю, что ты в проблеме, Иисус может дать тебе свободу тоже. Но вы знаете, тогда я опять подумал, пока у меня есть возможность зарабатывать деньги, пока у меня есть возможность выносить из дома, то я буду колоться, мне не нужен Иисус. Я опять тогда отверг Господа, хотя я прекрасно понимал, что я зависимый человек. Я ему сказал, ты знаешь, хорошо, что тебя Бог освободил, но мне это не надо. Какая-то надменность опять появилась в моих глазах. Но этот человек отошел от меня, и буквально через несколько месяцев у меня начались болезни, у меня начали отекать ноги, потому что буквально за год, когда я употреблял наркотики, у меня пропали все вены, и я стал колоть в пах, и у меня из-за этого появилась такая болезнь тромбофлебит глубоких вен. У меня стали отекать ноги. Доктора не могли вылечить, и однажды, когда я пришел к хирургу, он мне сказал, у нас в городе есть два кладбища. И он мне сказал, слушай, ты наркоман? Я говорю, да. Он говорит, тебе выбирай два кладбища, вот у нас есть новое и старое, можешь выбирать, тебе пару месяцев осталось жить. Потому что через пару месяцев у тебя начнется сепсис, я, говорит, знаю. И он так сказал, потому что люди считают, что наркоманов бывших не бывает. Он так сказал, потому что он знал, что я не брошу наркотики после этих слов. И он, просто чтобы эта болезнь прекратилась, чтобы у меня не было заражения крови сепсиса, мне нужно было перестать колоться, но он знал, что я этого не сделаю, я не перестану колоться. И я так тоже думал. Я ушел от этого человека, и у меня даже ничто не шевельнулось внутри. Ну и что? Я так думал, умру, значит умру. Потому что я видел одну серость, я не видел никакого света в жизни. Но я благодарю Господа, что Он позволил опять же встретить мне на своем пути еще одного человека. И уже через этого человека Он подействовал на меня. Этот человек, он занимался тоже спортом, и он пригласил меня на служение. Он сказал, Валентин, я знаю, ты в проблеме, сходи на служение со мной. Буквально два раза я сходил на служение, я покаялся. Я благодарю за это Господа, что Он призвал меня таким дивным образом, буквально вырвал из этого мира, вырвал из этой погибели. Потому что я вам скажу, что когда я ходил к хирургу, он сказал, тебе осталось пару месяцев. Наверное, этих пару месяцев почти прошли. И вот тогда Господь начал свою работу. То есть Он в самом конце, Он показал мне, до чего я докатился, и в самом конце Он вырвал меня из этого мира. Когда я каялся, я говорил, Господь, я знаю, что я сам не смогу победить это в себе. Я знаю, что я грешный человек. Я знаю, что я наркоман, прости меня, да. Но я понимал прекрасно, что я когда уйду отсюда, я все равно буду колоться. И вы знаете, Господь через неделю позволил мне поехать в центр реабилитации. Даже когда я каялся, я еще ничего не знал о центре реабилитации. Так что-то, слухом слышал, но не думал, что я могу туда поехать. Но когда я покаялся, через неделю Бог дал мне такую возможность, я приехал в центр. Я благодарю Господа, что там я уже узнал Его более глубоко. Там я познал Его с другой стороны. Я понял, что Бог, Он не тот, который сидит на небе и только хочет наказать человека за какие-то его грехи, но Бог, Он есть милующий. И что Он любит меня таким, какой я есть. И действительно, Там я увидел братьев, в которых светились глаза от любви, которым не нужно что-то достичь каким-то лукавством, которые с чистым открытым сердцем любят тебя, которые сказали мне: «Ты брат». Я никогда не слышал таких слов. Я слышал такие слова в миру: «Ты брат», но я знаю, что эти люди потом делали после того, как они...